Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и... Привет, друзья. Давай по боевой обстановке скажем, каждый день идут продвижения. Каждый день. Единственное, на Новомихайловке, по-моему, у нас там пока ничего не получается. Ну, не только, там мы немножечко еще отодвинулись вроде бы с Богдановки. Это артемовское направление. Ну, это обычная работа, понятно. Нельзя везде продвигаться и сразу удачно закрепиться. Как бы. Поэтому понятно, что бывает противник тоже силен, как бы, бывают места, где нас обратно отодвигают. Поэтому это нормальная работа. Как один эксперт военной терминологии сказал, фронт должен дышать, то есть вперед-назад. Сжиматься как пружина. Мы сначала сожмемся, а потом как прыгнем. Да, единственное, на что стоит еще обратить внимание, с другой стороны, да, то, что кроме минных полей, мы постоянно говорим, да, то есть найти способ их разминирования, нужно развивать РЭП таким образом, чтобы можно было глушить FPV-дроны противника. Тогда, когда мы нивелируем возможности противника в FPV-дронах, тогда наше преимущество в количестве снарядов и количестве стволов будет ощутимо заметно. Ну, реально. Как бы. Поэтому это вопросы, которые надо решать. И чем быстрее мы их решим, тем быстрее наступит победа. Ну, давай, просто вот отдельная ремарка. Раз ты затронул проблемы, среди наших подписчиков очень много, значит, мобилизованных ребят. Да, и вот, значит, парни пишут, те, которые не просто там где-то лежат на кроватях, а непосредственно кто участвует в штурмах, просили озвучить такую, значит, вещь, да, что они не просят, чтобы их там демобилизовали, да, а психологическая усталость накапливается, хотя бы чтобы как-то отводили в тыл на, значит, на отдых, да, и потом меняли, значит, снова, да. Вот такой вот вопрос, и, значит, просили озвучить, мы не можем, скажем так, это не озвучить. Ну, да, то есть имеется в виду, что кадровые подразделения, которые находятся в тылу, чтобы сменили их на передовой, а ребята сменили их в тылу, как бы, да, в прифронтовой зоне. Потому что мы знаем, что у нас оборона, как бы, эшелонированная, то есть есть там вторая, третья линия обороны. Вот, поэтому, да, такие вещи, конечно, стоит командирам и большим начальникам на это обратить внимание. Было бы правильно, на мой взгляд. Да, ну что, идем дальше. Ну, а еще, поскольку мы уже затронули такие интимные темы, еще аккуратно хотелось бы сказать, обратиться к волонтерам, вот, к некоторым волонтерским организациям. Бывают моменты, когда это редкость, слава богу, но, к сожалению, такие моменты бывают, когда конвой, то есть, ну, водитель, да, там, экспедитор, который доставляют гуманитарку в ДНР, ЛНР, в прифронтовые зоны, заезжая в эти зоны, если где-то какой-то залп услышат, какой-то прилет, или вообще понимая, что они приближаются к Донецку, к примеру, да, начинают осознавать, что они не готовы находиться в зоне боевых действий. Ну, объективно боятся, да. То есть до этого там они могли там рвать на себе тельняшку, а находясь уже в зоне боевых действий, они понимают, что все-таки не готовы. И тем или иным способом, не доставляя гуманитарный груз получателю, тем или иным способом пытаются от него избавиться. К сожалению, такие случаи, хоть и крайне редки, но бывали. Поэтому хотелось бы обратиться к этим волонтерам и сказать, друзья, если вот есть такая проблема, то просто обратитесь к другим волонтерам, которые не боятся доставлять гуманитарку получателю там, в Донецк или в другие населенные пункты, в прифронтовые зоны, и все будет нормально, это будет правильно. Потому что если на вот эти некоторые тенденции, да, обратили внимание правоохранительные органы и некоторые специальные службы, и если вот кто-то еще подобное что-то замутит, то будете отвечать перед законом. И не только будете опозорены, да, будете еще перед законом отвечать. Поэтому, пожалуйста, думайте своей головой, что вы делаете. Вот, собственно говоря, и все по этому поводу. Теперь давай перейдем. Я сейчас немножко был занят, и тут вот когда пришел, чтобы мы начали записываться, пролистал твой канал, другие каналы, что вообще происходит? Я не понял. Сквирцкого назначили, не назначили, переворот, на Зеленского, на Киев кто-то идет. Что вообще происходит? Объясни мне. Да нет, просто на селе там, ну, вот эти, знаешь, как называется, сарафанное радио было, бабки, кто-то запустил, значит, слух о том, что Залужного снимают, вместо него ставят Сквертинского. А потом, соответственно, все опровергли. Ну, короче, понятно. Ладно, жаль, я отсутствовал в этот момент. Можно было и немножечко этим воспользоваться, друзья. Вот хочу обратить внимание, вот как раз это тот редкий момент в сегменте противника, которым необходимо было воспользоваться. Ну, админ как мог отработал, конечно. Да. Отдельно я хотел бы сказать, да, что потом закупоривал его. Я понял, да. Отдельно хотел бы сказать, вот как говорил Стэтхэм, да, еще Вуди Харрельсон, скажем так, выразился, что не будет Залужного, не будет Техаса, да, то есть это актер родом из Техаса, который в свое время, когда его спросили, что он думает о вторжении орд российских военных на Украину, что он об этом думает, он сказал, это плохо, когда страна, развитая страна, нападает на Вьетнам, на Афганистан, снова на Ирак. Вот, то есть таким образом он объяснил, что кому-кому, а американцам лучше свою кабину держать закрытой, как бы. Вот поэтому будем голосовать за то, чтобы Вуди Харрельсон стал губернатором Техаса, как в свое время Арнольд Шварценеггер стал губернатором Калифорнии, а еще ранее Рональд Рейган стал президентом США. Но мы уже на одного актера насмотрелись, поэтому давай не будем их сильно двигать. Не-не, то не актер, то клоун, понимаешь, тут разные вещи. Слушай, ну, как бы не знаю, снова был обстрел Донецка, снова погибли люди. Причем обстрел велся из реактивных систем залпового огня, по Калининскому району ударили, по проспекту Ильича. Ну, ублюдки как бы, то есть мы воюем с ублюдками, нужно это помнить, что это конченые, которых, ну, нужно жестоко карать, и врагов нужно убивать на этой войне, да, особенно артиллеристов, потому что они думают, что они работают с тыла, как бы, в безопасности относительной, да, вот нужно это помнить, что это конченые ублюдки, конченые мрази. Ну, вот пока все. То есть сегодня у нас получается коротенькая цепь. Ну, да. Вчера была длинная, сегодня короткая, завтра тоже, может, что-нибудь запишем подлиннее. Все тогда до завтра. Да, друзья, до завтра.